Вынырнув из воспоминаний, Дейл взглянул на Кеннета, названного брата. «А ты со своим ребенком тоже сюсюкать будешь?» «Конечно. Знаешь, Кеннет, дети... да, они невероятны. Во всех смыслах. Так что произошло?» Дейл с Йозефом еле оторвали девочек друг от друга. Майя закатила истерику, ее вопли побили все мыслимые и немыслимые рекорды, Латина тоже расплакалась. История обросла новыми подробностями, Дейл даже почувствовал себя немного виноватым, стоя на опушке и слушая отдаленное эхо завываний зверодевочки. «Всё-таки воспитывать детей – задача не из простых. Пытаешься запугать меня? Нет, просто я только сейчас осознал, какая у меня примерная дочка. Только не думай, что в идеале все дети такие», – возразил Кеннет. «Латина чересчур послушная. Таких, как она, один на миллионы». Повернувшись к девочке, он немного приподнял сверток с мясом. «Латина, как бы ты приготовила его?» «Сперва замочила бы в воде, чтобы убрать излишки соли. Затем порезала, добавила овощи и сварила, к примеру, суп». «Ага», – кивнул Кеннет, едва заметно улыбнувшись. Он прекрасно знал, как готовить такое мясо, и решил устроить ученице экспресс-тест. Латина с блеском прошла его. «А если она еще и сама отберет продукты и сделает что-то, это будет выше всяких похвал». «То есть в дороге ты отвечала за готовку?» «Да, я делала все так, как ты учил. Хотя иногда я ошибалась». «Правда?» «Ага, я не успевала уследить за огнем, и еда подгорала». В этот момент наставник и ученица одновременно посмотрели на Дейла. «Но Дейл каждый раз уверял меня, что у меня получилось очень вкусно». «А разве нет? Получалось же». «Ну, все лучше, чем никакой реакции». «Но ведь и правда было вкусно», – возражал парень. Кеннет с Латиной бросили на него косые взгляды и обменялись кивками. Они не признавали компромиссов на кулинарном поле боя. «Значит, ты поняла, куда расти?» «Да, я должна стараться еще сильней», – серьезно ответила Латина. Выпавший из разговора Дейл посмотрел на Риту. «На привалах всегда готовила Латина». «И очень старалась, да?» «Ну, конечно, но... ей мало этого». «Мне кажется, это влияние Кеннета. Очень странное влияние». Они обменялись еще несколькими неторопливыми фразами, пока повара жарко обсуждали какие-то блюда, а потом Рита заметила новые ленточки в хвостиках Латины. «Ой, какие милые!» «Ага, это мой оберег. Мне сказали носить их, пока я не доберусь до дома», – ответила девочка. Ей понравилось, что Рита обратила внимание на широкие, яркие, переливающиеся ленточки. «Это от друзей из Тислоу. Они кое-что дали мне, и получилось сделать вот это». «О, так ты завела друзей? Замечательно». Кеннет с Ритой заулыбались, Латина тоже, а вот Дейл едва удержался от какого-то комментария. Кеннет заметил это и тихо спросил. «Латина что-то натворила? Иногда она может выкинуть такое, что хоть стой, хоть падай. Уж я-то знаю». «Да я до сих пор в шоке», – пробормотал Дейл. «Оказывается, рядом с нашей деревней живет целая стая мифических зверей. Да уж, история у вас одна чуть не другой. Лучше помалкивай, а то кто-нибудь полезет, потом расхлебывать. Там тебе не ферма, а самое настоящее логово. Ты так говоришь, будто сам ходил и проверял». «А я ходил и проверял. И скажу вот еще что. Жадным авантюристам туда лучше не соваться. Обглодают и косточки не останется». «Что, даже ты не справишься с ними?» «Я общался с вожаком и... знаешь, не хотел бы я драться с ним. Поодиночке я бы, может, и зарубил их, но их там слишком много. Задавят». «Понятно». В Тисло у Дейла немного притупилось так называемое чувство здравого смысла, и только увидев, как вскинул брови Кеннет, он вспомнил, что в обществе разговоры с мифическими созданиями считаются чем-то исключительным. «Как я понял, вожак привязался к ней». «Кому? К Латине?» «А, ну что-то такое я и предполагал». Неловко хмыкнул Кеннет про себя. «Говорю же, история одна чуть не другой». Латина сразу смекнула, что Дейл всерьез переживал за нее, и именно поэтому рассердился, выследив ее до логова летучих волков. Отныне девочка ходила в горы только с разрешения взрослых и только с кем-то. Она вообще была смышленым и честным ребенком, старалась не наступать на одни и те же грабли дважды, особенно если взрослые уже читали нравоучения за первый раз. Так получилось, что Латину могли сопровождать лишь Дейл и Вендельгард. Остальной клан даже не подозревал о существовании летучих волков. В принципе, Латина могла бы обратиться и к Рандольфу, но он был постоянно занят, и девочка не решалась отвлекать его от дел. Она вообще общалась с ним намного меньше, чем с теми же бабушкой Вен или Магдой, но если бы она отринула излишнюю скромность, подошла к нему и робко проговорила: «Папа Рандольф, можно тебя кое о чем попросить?» он согласился бы без раздумий, ведь он любит Латину не меньше Дейла. Дейл, возможно, запретил бы Латине ходить в горы, но боялся, что тогда летучие волки, привязавшиеся к девочке, сами нагрянут в деревню. И секрет вскроется, и соглашение будет нарушено. А уж какая паника поднимется, даже представить страшно. Вот и пришлось ему еще несколько раз побывать в логове волков. В том числе и перед самым отъездом Латина хотела сообщить новым друзьям, что возвращается в Кроиц. «Я уезжаю домой в Кроиц. Мне было очень весело. Не скучай, хорошо?» Сказала она волчонку. Кроиц?» Недоуменно переспросил волчонок. Девочка сориентировалась по солнцу и указала на северо-запад, где далеко за горами был Кроиц. «Кроиц – это город народа людей. Он вон в той стороне. Он очень большой. Там живет много-много людей. И я тоже». «Должно быть, отпрыски людей испытывают огромные трудности, не имея возможности парить в небесах». Гулко обронил сидевший рядом вожак, беспокойно помахивая хвостом. «У них нет шерсти и клыков, они хрупкие и слабые. Их может поранить любой зверёныш». «Отпрыски людей? Да у тебя одна Латина на уме!» – хмыкнул про себя Дейл. «Хотя какая, собственно, разница?» Он поймал себя на мысли, что больше не испытывает такого трепета перед мифическими существами, как во время первой встречи. То же самое было у него и с авантюристами из танцующего оцелота. «Человек, прими это!» – обратился к нему вожак, указав на несколько перьев рядом с собой. «Перья? Они пропитаны нашей магией. Носи их с собой, и неразумные создания не осмелятся приблизиться к тебе из страха перед нами». «Это очень ценный дар. Спасибо». Благодаря Латине два совершенно разных народа переступили культурный барьер и наладили общение. Дома Дейл рассказал бабушке о перьях. Вендельгард щелкнула пальцем по трубке и неторопливо проговорила. «Ты помнишь, что у нас есть специальная одежда, которая отпугивает зверей? На охоту мы ее не надеваем, только когда идем в поле или покидаем деревню». «Кстати, да, есть такая. Мы вплетаем в нее шерсть летучих волков». «Что?» – невольно воскликнул Дейл. «А еще мы вплетаем ее в веревки, которыми огораживаем поля. Латина собрала много шерсти, нам ее надолго хватит». «А, так вот зачем Латина засовывала вычесанную шерсть в сумку. Бабка сказала ей». «Обычно этим занимается Рандольф», – продолжила Вендельгард. «Когда волки линяют, он ходит по лесу и собирает шерсть. Что ж, теперь у него на одно задание меньше». Период линьки длился от конца весны до начала лета. Дейл неоднократно видел, как волки скребли задними лапами зудящие шеи, вырывая зимнюю шубу, чтобы выросла летняя. Парень представил, как отец выкраивает свободные минутки в плотном графике и ползает по лесу, снимая с кустов и деревьев шерсть. «Да, надо будет поблагодарить Латину». Безусловно, одним сбором дело не ограничивалось. Кожа, шерсть, зубы и кости магических существ накапливали магическую энергию и служили превосходными и, главное, дорогими материалами для создания артефактов. Задания по их добыче разлетались как горячие пирожки. Части мифических существ, их еще иногда называли высшими магическими, стоили в разы выше. А в клане Тислоу шерсть мифических волков полетали в рабочую одежду. Если бы авантюристы с торговцами прознали об этом, то от зависти съели бы собственные ботинки. «Мы не можем говорить, откуда берем материалы, а значит, не можем продавать одежду», – предупредила Вендельгард. «Само собой». Бабушка встала, подошла к комоду и, порывшись в одном из ящиков, достала пару длинных узких полос ткани. «Вот, отобрала самую тонкую шерсть и сплела на пробу». Ленточки были украшены традиционным цветочным узором и изящной окантовкой. «Скажи Латине, пусть наденет в обратную дорогу, мне хоть поспокойнее будет». «А стоят они, наверное, сумасшедших денег». Ленты были гладкими, скользкими и блестели как сатин. Уже не простое украшение, но еще не артефакт. Но при этом, очевидно, очень дорогой. «Думаю, в городе такое лучше не носить». «На праздник можно, вряд ли они будут выделяться». Хехекнула Вендельгард. Дейл сокрушенно взглянул на нее и поднес переливающиеся ленты к свету.